Глава 17. Замерев у лестницы, Рус только усмехнулся такой попытке запугать его. Пожав плечами, он небрежно направился к греку, попутно вращая тремя пальцами кинжал так, что его просто не было видно. С легким удовлетворением он заметил, что глаза грека озадачились. Конечно, Рус мог просто метнуть кинжал в любой момент, и он бы попал в цель, ведь грек совсем не следил за ним, больше занимаясь собою. Но юноша этого делать не стал, побоялся, что команда корабля от него отвернется, и это было ему очень уж неприятно. В пяти шагах от грека юноша остановился, мысленно распаляя себя тем, что перед ним стоит не грек, а степняк. И именно он, вот этот ублюдок, участвовал в набегах на их селение. И именно он, сволочь, насиловал маленьких девочек, убивал беззащитных стариков, спарывал животы беременным. И мышцы юноши невольно напряглись. Дыхание участилось, а глаза зажглись ненавистью. «Я готов», — хмуро процедил он, опуская веки. «Нельзя, чтобы враг смог раскусить его по его глазам. Пусть остается в неведении». «Тогда начинайте», — лениво произнес капитан. И Рус в этот момент вдруг подумал, что сирийц почему-то заинтересован в его смерти. И эта мысль помешала ему. Грек мгновенно прыгнул на юношу, быстро выбрасывая руку с кинжалом вперед и целясь ему в горло. Рус, конечно, вернулся. Все-таки не раз был в боях, и реакция у него сработала как надо. Но все же, в другой ситуации он бы расчетливо ушел в сторону и нанес ответный удар. Но сейчас ему просто срочно пришлось отскакивать, без всякой возможности ответа. Грек замер, оскалившись. Внимательно смотрел на юношу, снова поигрывая ножом. И при этом приплясывая на досках, вправо-влево. Рус понял, гоняться за ним не стоит, надо просто подставиться. Если все будет правдоподобно... Грек сам сблизится с ним. И Рус снова принялся вертеть нож пальцами, также перемещаясь вправо-влево. Но в какой-то момент он вдруг выронил кинжал, который, кстати, как и предполагалось, воткнулся в палубу. А юноша, замерев, тут же изобразил испуг. И Грек, конечно же, постарался воспользоваться ситуацией, резко бросившись вперед, но юноша легко ушел из-под атаки. А когда Грек пролетел мимо него... Рус быстро пнул кинжал, который, подлетев, легко воткнулся в задницу грека. Правда, не глубоко, так как удар был не сильным. Главное в этом трюке было обездвижить противника, ведь с таким ранением очень трудно легко и непринужденно перемещаться. Грек, споткнувшись, грохнулся на палубу, пока еще ничего не чувствуя. Растерянно покосился на свой зад, пытаясь быстро подняться. Матросы сдержанно рассмеялись, а грек вдруг истошно заорал. Но в такой быстрой речи Рус не понимал ни слова. «Конфликт на этом исчерпан», — повышая голос, безапелляционно заявил капитан. Совсем по-другому, взглянув на худенького невысокого юношу. «Но ты сам знаешь, тебе лучше следить за своей спиной», — Рус кивнул. «Спасибо», — произнес он, покосившись на злобно ругавшегося грека, которому негр, ухмыляясь, перевязывал рану. В это время Хорев тщательно обтер кинжал Рус об одежду пострадавшего и протянул его юноше. «Спасибо». Снова поблагодарил он, забирая кинжал. Потом кивнул неизвестно кому и быстро выбрался по крутой лестнице наверх. Здесь уже стояли все пассажиры. Выжидательно смотрели на него. «Ничего страшного», — произнес Рус, глядя только на встревоженное лицо Феодоры, которая в руках мяла его плащ. И в этот момент мнение о ней очень сильно изменилось в душе Руса. Он быстро подошел к девушке, взял ее за локоток и решительно повел в каюту. «И что здесь было такое?» Недовольно воскликнула Матрона. «Что за шум? Что за крики внизу? Я хочу знать!» Рус даже не обернулся. «Да просто врезали по зубам хаму!» — равнодушно произнес воин. «И правильно сделали!»